Прекрасно понимаю, почему Шизуми столь долго отрицала мои знания. Она не знает всей сути моих генов, да и не нужно ей знать. Просто спишем, что я гений. Хотя у нас большая часть клана таких, как я, просто достигая необходимого уровня начинают замедлять развитие, а то и вовсе останавливаются, что равносильно смерти. Нужно будет с этим что-то сделать. Сдавшись, она признала достаточный уровень теоретических знаний для перехода на практику, после чего она повела меня куда-то в подвалы больницы. Времени прошло еще слишком мало, но мы уже начали улучшать навыки ирининов. Идем, здесь находится аквариум. На этих рыбах будут обучаться следующие ученики академии. Показав мне аквариум, полный одинаковых рыб, достает одну, кладет на один из столов. Рыба брыкается, задыхаясь. Смотри внимательно. После чего стала преобразовывать чакру в своих ладонях в мед-чакру. Техника мистической руки. Сразу же активирую шаринган, повторяя действие. ХМ, немного непривычно, нужно больше практики и тренировок по контролю чакры. Тем временем, когда рыба задохнулась, Шизуми начала лечить ее. Чакра проникала в рыбу, взаимодействуя с дыхательной системой и всем организмом. Она заменяла недостающий кислород рыбе, заставила сердце биться снова, ничего необычного. Все запомнил, ничего сложного. Интересно, теперь ты попробуй, предложила она. Ничего сложного не вижу, нужен только очень хороший контроль. Пробую изменить чакру, зеленое свечение вырывается из моих рук. Неплохо, теперь вдохнем жизнь этой бедной рыбе. Так, насколько я понял, нужно напитать сердце и дыхательную систему рыбы. Идеально повторяю все, что запомнил от Шизуми, после чего рыба задергалась. Неплохо для первого раза. Удовлетворительно утверждаю я результат первой тренировки. Ты действительно гений, Итачи-кун. Огорченно констатирует факт. С какого раза это получилось у вас? На четвертый день. Почти убито отвечает. Не стоит так переживать. Мне еще многому стоит научиться. Пытаюсь немного подбодрить ее, но все тщетно. В общих чертах ты уже понял технику, тренируйся с различными ранами на различных животных. К сожалению, у нас еще нет других животных для тренировок. Можешь идти. Возвращая рыбу в аквариум, с не самыми лучшими чувствами уходит. Кажется, я надругался над ее самооценкой. Неловко получилось. Шагая по улицам Канахи, я размышлял, как стать сильнее, и как сделать сильнее свой дом. Многие члены клана были сильны, они могли доставить мне массу проблем, если бы я не пользовался мангёка, но их можно сделать еще сильнее. Думаю, Гай согласится на такую тренировку, а с них не помешало бы сбить спесь. Думаю, нужно попросить об этом Цунаде, после чего обсудить с самим Гаем, если Хокаге будет не против. Что это? Мне послышался знакомый голос. Интересно, чем он здесь может заниматься? Голос доносился из забегаловки со скромным названием «Рамен Ичираку». ХМ, интересно. Думаю, у него не будет причин отказывать. Добрый вечер, Хирузин-сан. Мне одну порцию рамена. Присаживаюсь на одно из свободных мест. Справа сидел блондинистый мальчишка, возрастом с Саски. Итачи-кун, какая встреча. Старик, это твой знакомый? Я Наруто Узумаки, и я стану Хокаге. Итачи Учиха. Не так я представлял себе это знакомство. Учиха, ты родственник Саски. Его радостное настроение мигом сменилось. Гляжу, он недолюбливает братишку. Я его старший брат. Легко улыбаюсь ему, замечая, как в его глазах по-детски изменяются эмоции. У тебя повязка, ты уже ведь стал генином. С грустью продолжает он разговор. Должно быть, он чувствует одиночество, ведь братьев у него нет. Наруто, Итачи профессиональный шиноби. Он уже стал джоунином. Решает просветить мальчишку третий Хокаге. Дубином, кто это? Он близок к Хокаге, он действительно прогуливает академию. Часто прогуливает. Джоунины обучают генинов, когда те получают повязку. Возможно, когда ты выпустишься из академии, я стану твоим сенсеем. Правда, ты, должно быть, очень крут, а с виду и не такой старый. И, не такой, сравнивает меня с Саски. Да чего же забавный, и по-детски наивный. Наруто, Итачи закончил академию с блестящими оценками, и он куда ближе к Хокаге, чем ты. Значит, я стану первым Хокаге, что прогуливал академию. Наруто, ты друг Саски. Решаю поинтересоваться у будущего спасителя мира, очень далекого будущего. Нет, еще чего, он такой напыщенный, настоящий индюк. Мальчишке сильно не хватает манер. Вот как, поиграв эмоциями, так, чтобы даже он заметил, получаю нужный ответ. Но ты не такой. Ты смотришь на меня по-другому. ХМ, чтобы стать Хокаге, тебе нужно очень много знать, в том числе и нудные вещи. Иди домой, тебе завтра в академию. Можешь прийти завтра вместе с Саски ко мне домой, я хотел бы кое-что рассказать о вас двоих. Треплю волосы шокированного мальчишки, под удивленный взгляд Хирузина. А, домой, к тебе, секрет, Дактибайо, какой секрет? Завтра, приходи к нам домой вместе с Саски, а теперь иди домой. Нет, Дактибайо, так не пойдет, скажи сейчас, только завтра, и только с Саски. Не пропусти уроки, а то не сможешь ни встретиться с Саски, ни узнать секрета. Твердо говорю ребенку, Дактибайо, который час, мне же завтра в академию. Я обязательно приду, дабы разузнать этот секрет, Дактибайо. Убегая к себе домой, прокричал он на прощание. Забавный, чем-то напоминает Саске. Итачи, расскажешь старику, о каком секрете идет речь? Решил поинтересоваться Хирузин. Не тот, о котором не говорят. Вы его знаете, это было сразу после смерти четвертого. Хаэм, глубоко задумался старик, явно пытаясь вспомнить этот самый секрет. Хирузин сама, можно мне задать вам вопрос? Ты его уже задал, но так и быть, задавай второй. Прошу вас, станьте моим сенсеем. Примечание к части. Эта глава толще обычной, но я решил ее такой и оставить. А вот и наш будущий мессия. Дописал ее с чувством незавершенности. Что за секрет будет в следующей главе? И Дайтачи гений, в каноне он теорию щелкал еще быстрее. К примеру, все книги Анбу прочел за одну ночь, скорее всего, не полную, так что это все еще не Марисью. Просто он изначально сильный. Больше комментариев. Глава 15. Секрет. Глава 15. Секрет. Хирузин согласился довольно быстро. После чего мы доели рамен, а мне пришлось оплачивать весь счет. Это слишком малая цена за ученичество у него. Пускай он и старый, но научить может очень многому. Проходясь по Конохе, мы еще долго разговаривали о времени для тренировок. Попутно я узнал, что старик по-своему заботится о Наруто. Идя по деревне, многие здоровались с Хокаге, проявляя максимум возможного уважения. Как по мне, слишком много людей уважали Хирузина. Неудивительно, почему Наруто загорелся идеей стать Хокаге. Такое внимание, а он всего лишь сирота. Я не привык к такому вниманию, но люди считали меня его охранником. Глупцы, будто Хокаге действительно нужен охранник. Договорившись прямо завтра о первой тренировке, мы попрощались. Однако я очень серьезно запомнил все его дела, дабы если что обратиться за советом. Думаю, завтра нужно будет поговорить с ним о моих опасениях, но нужно будет тщательно продумать свою мимику и слова. Обманывать такого опытного шиноби крайне сложно. Хаэм, из-за того, что он старый, он не сможет выкладываться на полную. Думаю, придется раскрыть перед ним один из моих секретов. Да, думаю, тренировки там будут куда продуктивнее, чем где-либо. Размышляя о завтрашней тренировке, я дошел до дома, попутно развеяв клона, получая всю память, что он знал. Значит, Саски прогрессирует в моих тренировках, неплохо. Нужно больше времени уделить его разуму. Он должен уметь думать и анализировать, быстро и эффективно, как любой Учиха. Может, Шогги? Здравствуйте, Хирузин-сан. Приветствую моего нового сенсея, появившегося прямо на поляне. Здравствуй, Итачи-кун. Я смотрю, ты серьезно настроен. От этой тренировки я собираюсь получить максимальную выгоду. Но перед тем, как мы начнем, загляните в мои глаза. Где это мы? Быстро же он понял. Это мир Цукиёми, мир иллюзий. Здесь я устанавливаю законы мироздания. К примеру, вот, делаю Хирузина молодым лет на 30. О, какое интересное гендзюцу. Думаю, он почувствовал прилив силы. Совсем как в молодые годы. Думаю, я еще пожалею об этом решении, но я твердо решил стать сильнее. Также я могу замедлять время в этом мире. К примеру, секунда в реальном мире может равняться десяткам часов в этом. Вот как, полагаю, можем начинать. Как Учиха, ты лучше всего будешь прогрессировать во время сражения. Все чувства настоящие, но они не затронут тела, только разум. Не вздумайте жалеть меня, Хирузин-сан. Спустя одну секунду реального времени, вы до ужаса сильны, Хокаге сама. Тяжело дыша, сваливаюсь на траву. Я уже давно не настолько сильный, как ты думаешь. Старость дает о себе знать. Что за идиот мангака, так занизить уровень его сил. Это надо постараться. Состарился, помнится. Цучикаге тоже стар, но был весьма силен. Хокаге куда сильнее него. Проанализируем наш бой, да. Сэмпай знает 1000 техник, да. Теперь я знаю куда больше. Следующие часы мы разбирали каждый момент боя. Хирузин по-прежнему поражался моей гениальности. Я же отходил от шока. Боль в Цукиёми чувствовал по большей части я. Не зря его называют профессором, а также богом шиноби. Такой уровень мне еще пару лет не осилить. И то, что у нас обоих была безграничная чакра, был скорее минусом, нежели плюсом. У него запасов чакры куда больше, чем у меня. Разбирая каждую технику, я впитывал его опыт, где лучше применить, как лучше применить, на чем стоять, с чем смешивать. Попутно я узнавал о его прошлых боях. Весь опыт, его опыт, втекал в меня рекой, заставляя даже мой продвинутый кровью учиха мозг вскипать от напряжения. Как я и думал, имея сильное тело, можно крайне высоко развить все стихии. Но даже для меня было неожиданностью его знание секретных техник кланов. Как он позже объяснил, эти техники требуют сродства с определенной стихией, и не Лиян. Мне повезло с учителем. С ним я смогу научиться копировать даже то, что ранее было невозможно. Нужно только больше тренировок тела. С ним я смогу изучить буквально все. Ясно. Теперь мне совершенно ясно, почему его называют богом шиноби. Брат, брат, ты дома? Слышу голос Саски снизу. Он уже пришел? Ах, совсем не успел отдохнуть. Я здесь, Саски. Идем. Не будем отвлекать маму от готовки. Замечаю взволнованный взгляд Наруто, который тот бросил на кухню, где сейчас Микото готовила ужин. Он настолько был растерян, что даже не кричал. Да, это для него в новинку. Привет, Итачи, что за секрет? Приведя всех троих в комнату, после чего Наруто сразу же спросил терзающий его вопрос. Учитывая, как я сыграл на его эмоциях, он, должно быть, не спал большую часть ночи. Не говори столь неуважительно с Нейсаном. Саске, тебя разве не интересует, какой секрет может вас объединять? Бие, манер у него точно нет. В чужом доме показывать язык. Меня с ним ничего не объединяет. Ты так уверен в этом, глупый брат? То, что ты считаешь невозможным сегодня, уже завтра становится частью твоей жизни. Слишком сложно для детей. Впрочем, его тренировками можно заняться и чуть позже. Саске, Наруто, вы, братья. Примечание к части. Сделать Хирузина молодым, ему по силам, это время. Да и в манге он прямо говорил, что может все мне подчинается тут все, время пространства. Глава 16. То, что стоит защищать. Глава 16. То, что стоит защищать. Что? Хором вскрикнули малыши. Эх, должно быть, перепугали маму. Громкие и глупые. Этот индюк мой брат, Нейсан, это невозможно, Наруто идиот, вы не кровные родственники. Саске, как ты возможно знаешь, Наруто сирота, и его родители погибли прямо во время нападения лиса на Коноху. Я помню это, поскольку вместе с маленьким тобой и Изуми бежал в убежище. Тогда много людей погибло, но не будем об этом. Вспоминаю глупость Данза, но контроль эмоций был на высоте, дети ничего не заподозрили. Так уж получилось, что Наруто родился именно в этот день, и когда его родители умерли, ему потребовалась мама, что сможет Хаэм взрастить из него крепкого мальчика, прежде чем отправить в приют. Так что, пускай и неполноценная, но наша мама растила тебя, как и Саске первое время. Ты можешь называть меня братом, или Нейсаном, так же, как и Саске. Я ничего не понял, Даттибайо. Как так я являюсь вашим братом? Я же на вас совершенно не похож, Даттибайо. Я же другой, я же, надо же, истерика, должно быть, его сильно доставало одиночество. Саске с непониманием смотрит на Наруто, который вот-вот разревется. Ну, что за глупость, ты точно такой же житель этой деревни, что и все остальные, и не смей думать по-другому. Как можно ласковее треплю его по голове, замечая шокированно-ревнивый взгляд Саске. Даттибайо, ты правда мой брат? Шмыгая носом, посмотрел на меня голубыми глазами, по которым текли слезы. Ну, кровь у нас разная, но это не мешает мне быть твоим братом. Хотя Саске еще долго не сможет смириться с этим. Но, думаю, я знаю, что нужно делать. Нейсан, это правда, можешь подтвердить у мамы, я говорю чистую правду. Побежал вниз расспрашивать маму о своем новом младшем брате. Глупый брат, посмотрев на растерянного Наруто, мир которого перевернулся с ног на голову. Хаэм, если учесть его мешки под глазами, когда он в последний раз ел нормально. Пойдем к ним. Ты, должно быть, очень голоден. Микото-сан тебе лучше объяснит, почему нас можно называть братьями. Да, Даттибайо, согласился он, все еще отходя от новости о братьях и семье. Впрочем, Так шокировать его могло и наше обращение к нему как к нормальному ребенку. Все же ему было сильно одиноко, а все из-за глупости Данза. Мама готовила ужин, отец должен был вернуться с работы. «Мама, Ниссан говорит, что у меня есть младший брат. Он ведь врет, да? Скажи, что он все выдумал». «Ох, Саске, я не до конца понимаю, что ты имеешь в виду. Я рассказал Саске о том, что Наруто его брат. Объясняю матери задуманное мной. Это неправда». Саске по-прежнему не желал принимать истину, но у нашей мамы найдутся аргументы поубедительней. «Ох, вот в чем дело. Хорошо, Итачи, присмотри за готовкой». Оставив приготовление еды на меня, она скрылась где-то в спальне. «Хорошо, оставайтесь здесь, она скоро вернется». Саске не совсем добро смотрел на Наруто, отчего он отвечал тем же. «Идиллия». Вскоре вернулась мама, сразу приковывая внимание мальчишек принесенной фотографией. Насколько я знал, это одно из старых напоминаний о прошлом. У нее еще было несколько фотографий вместе с умершей подругой, но на этой были изображены Наруто и Саске в пеленках, что их обоих очень шокировало. Саске не мог отрицать такие очевидные факты, а Наруто все никак не мог поверить, что у него была когда-то семья. «Значит, это правда», — вымолвил Саске. «Да, ты действительно можешь считать Наруто своим братом. А теперь давайте кушать. Мой муж, должно быть, снова задержится на работе». С небольшой грустью позвала она к столу. Наруто недолго был спокойным. Должно быть, привычка говорить во время еды у него сформировалась от частых разговоров с Хирузином, когда он кормил рамином Наруто, что было не очень нормально для нашей семьи. Мальчишка все продолжал спрашивать, пока мама не сказала сперва поесть. На удивление он послушался. После уже был немного долгий, но крайне важный разговор. Наруто вполне естественно поинтересовался, почему мы его у себя не оставили. «Хорошо, что я с ней обговорил заранее эту идею. Раньше нам бы помешали, но Данзе мертв, а другие старейшины не решатся в открытую противиться воле пятой Хокаге, учитывая сколько людей ее поддерживает. А уж об этом я с ней поговорить успею. Благо, теперь новый Хокаге куда благосклоннее относится к Учихам. Не знаю точно, к каким проблемам это может привести, однако интуиция подсказывает, что так будет лучше. С моей помощью, они оба вырастут достойными людьми, пускай порой для этого потребуется быть немного жестким». Пока Микото объясняла детишкам причины, по которым они не могли усыновить Наруто, а учитывая, что тут замешана политика, это было очень сложно. Я вспоминал Хирузина и наш маленький разговор после тренировки. Хокаге сама, как погиб четвертый. Я понимаю, он погиб, защищая селение от лиса, но как лис вырвался? Это очень интересный вопрос, Итачи-кун. Видишь ли, печать была ослаблена обстоятельствами, думаю, это и позволило лису вырваться. Неужели, он дает слабину? Четвертый же очень хорошо разбирался в фуиндзюцу, по-любому бы не позволил лису выбраться. Но я не отступлюсь. Способность Обито телепортироваться куда угодно, меня излишне напрягает. С этим нужно что-то делать, и он может мне помочь. Думаете, насколько я помню, у четвертого была жена Узумаки, и он был очень хорош в фуиндзюцу. Я не думаю, что он позволил бы лису вырваться, если только. Действительно, звучит очень логично. Из-за появления лиса все барьеры слетели. Но, если это так, тогда в деревне был предатель. Четвертый не доверился бы кому попало. А роды у Джинчурики — это сверхсекретная тема. Шпион обошел все меры защиты и добрался до ослабевающей печати, где сделал свое дело. Итачи-кун, как он мог преодолевать такие расстояния, при этом уходя от патрулей сенсоров и барьеров с ловушками? Это и вправду интересный вопрос. Но не столько как, а откуда он знал, куда перемещаться. И ни на один вопрос я не мог дать точного ответа. Пространственная техника или геном? Четвертый мастерски владел полетом бога грома, что по своей сути является пространственной техникой. Логично предположить, что этот неизвестный обладал схожей способностью. Хирузин-сан, научите меня Хирайшину, деревне необходимо знать, как противостоять такому врагу. Действительно, не помешало бы создать что-то, что заблокирует способность Обито к телепортации, или хотя бы ослабит. Да и мне лично очень нужен Хирайшин, он крайне полезно скажется на моем стиле боя. Итачи-кун, это очень сложное дзюцу, даже я не могу использовать его, но ввиду новых обстоятельств, нам действительно нужно обезопасить деревню от подобного вида вторжения. Думаю, мы с тобой вполне смогли бы создать барьер против пространственных техник. Прекрасно. Пока малышня разговаривала с Микото, Я предавался думам. Их детство, такое прекрасное детство, даже несмотря на действия Обита. Минато умер, подарив им немного лет мирной жизни, но она не вечна, и когда Тоби вернется, кто сможет ему противостоять? Шисуи, отец, Саннины, но справятся ли они с ним? А ведь он лишь верхушка айсберга. Айсберга, в который врежется мир. Примечание к части. Что-то главы толстенькие пошли. Глава 17. Первые признаки признания. Глава 17. Первые признаки признания. На одном из полигонов Конохи двое мальчишек пытались поймать кошку. Однако та постоянно от них убегала. И даже когда один из них, казалось бы, вот-вот ее схватит, она рывком убегала прочь, с большой легкостью забираясь на высокие деревья. Сейчас, забравшись повыше, она внимательно смотрела на своих обидчиков, сидя прямо на стволе дерева, даже не цепляясь когтями за кору. «Ня, вам никогда меня не поймать, ня, это, ня, уже, ня, становится, ня, скучным, мрия», насмехалась над попытками ее поймать кошечка, после чего широко зевнула. «Даттибайо, хватит удирать, и я накормлю тебя рамином». Отчаявшись, Наруто решил выманить кошку самым дорогим, что у него было. «Идиот, она же кошка, зачем ей твой рамен? Будь серьезней». Саске уже успел понять, что одному ему с этой кошкой не совладать. Уж слишком быстрая она была. «Я всегда серьезен, Даттибайо, а-а-а». Попытавшись забраться на дерево, Наруто необратимо падает. «Мриев и Тачикун слишком перехвалил вас, ня. Вы неудачники, ня, Даттибайо. Слышишь, кошатина? Знай и расскажи всем своим, я, Наруто Узумаки, будущий Хокаге, и я тебя поймаю», в который раз уже кричал блондин, на что кошка показала свой язык. «А-а, Саске, сделай что-нибудь, ты же умеешь бегать по деревьям». «Я не успею, она быстрее меня, однако, я смогу ее согнать с дерева. Чтобы забраться на новое, ей придется спуститься, тут ты ее и поймаешь», придумал план Учиха. Стоило всего несколько раз почти поймать кошку, чтобы он начал думать, после чего, с молчаливой поддержки его не совсем друга, помчался по стволу. Как только Саске стал приближаться, кошка, обижав ствол дерева, прыгнула. «Мьяха, отпусти меня, ня». Наруто сумел поймать ее. Теперь она яростно брыкалась у него в руках. «Даддибайо, мы поймали ее». «Саске, ты с другом тренируешься?» Появилось на поляне новое лицо. Джонин в стандартных одеждах Учиха с жилетом, за спиной которого виднелась рукоять клинка. «Шисуи, привет!» Радостно поприветствовал знакомого Саске. «Шисуи, ня, спаси меня!» Взмолилась кошка в руках блондина, всячески стараясь вырваться. «Не вздумай убегать, Саске, давай быстрей», молвит Наруто. После чего упомянутый Саске достает чистый свиток и чернила. Спустя полминуты отпечаток лапы кошки красовался на свитке. Довольные дети отпустили кошку, которая уже не спешила убегать. «Няет, я проиграла, ня», ревела та белугой, сильно огорченная своим поражением. «Я Шисуи Учиха, этой Тачи придумал такую тренировку», с легкой улыбкой интересуется Шисуи. «Мое имя Удзумаки Наруто, пусть все кошки знают, что я стану Хокаге». Радостно, гордясь проделанной работой, представился блондинистый мальчишка. «Саске, почему он позирует?» Тихо шепнул на ухо старший Учиха младшему. «Не спрашивай меня, он постоянно так делает. Я все слышу. Ха-ха-ха. Прости, так чем вы тут занимаетесь?» Поинтересовался Шисуи ребятни, замечая, как меняются эмоции на их лицах. «Брат решил проверить наши навыки на особой тренировке, пообещав научить нас интересным дзюцу. Нашей задачей было захватить отпечаток лапы Яруичи-сан. Моня рыбка, ня. Если она будет успешно убегать от нас, брат обещал ей много рыбки», продолжил разъяснять он, объясняя реакцию рыдающей кошечки. «Ха-ха, да, это в его стиле», признался Шисуи, вспоминая прошлое. «Это не смешно, Даттибайо, мы ловили ее очень-очень долго», громко возмутился блондин, грубо тыча пальцем. «Я не смеюсь, просто вспомнил, как Итачи точно так же тренировался. Правда, брат тоже так тренировался и стал таким сильным». Саске пришел в восторг от того, что тренируется прямо как его старший брат, с которым его всегда сравнивали и который был гениален во всем. «Думаю, сильным он вырос потому, что очень много тренировался, даже слишком много», подумал лучший друг обсуждаемого Итачи, вспоминая все их тренировки. Итачи явно загорелся силой юности, и тренировался до боли в мышцах минимум, считая, что боль – это хороший результат. Я тоже много тренируюсь и стану Хокаге. Зачем? Интересуется старший Учиха мотивацией столь высоких амбиций. Ну, чтобы все признали меня, так тибе нужно внимание, подметил Шисуи истинные цели паренька. Нет, мне нужно признание. Решив не спорить с дураком, он переводит тему, из-за чего, собственно говоря, и пришел на их с Итачи любимый полигон. Я тут Итачи ищу, вы случаем не знаете, где он? Брат ушел, но он сказал, что вернется попозже, отвечает ему Саске. Хаем, в таком случае, могу я присоединиться к вашей тренировке? Да, Даттибайо, тренировки вместе с Джонином. Обрадовался такой возможности Наруто, чрезвычайно активный ребенок. Ня Иит, не нужно ня меня ловить ня, лучше ня, накормите меня, и я полежу ня на ваших ня ногах ня. Кошачья наглость, как Итачи справляется с ней. Впрочем, он был последним Учиха за прошедшие 100 лет, который смог договариваться с ниндзя-кошками. Шисуи, ты покажешь нам какое-то новое дзюцу, интересуется Саске. Хаем, он еще не знает, возможно, Итачи не успел объяснить, как нужно тренироваться членам клана Учиха. Конечно же, нет, вам бы освоить то, что преподают в академии. Мы будем тренировать тело и разум. Занимаясь физическими упражнениями, мы будем обсуждать, какое академическое дзюцу в каких ситуациях применить лучше. Начинаем. Возвращаясь с тренировок Хирузина, я застал тренирующуюся малышню вместе с Шисуи. Конечно же, для серьезных тренировок им еще очень рано, однако мозги и тело можно тренировать когда и где угодно, а еще лучше их тренировать вместе. Этим и занимался Шисуи, вместе с ребятней. Отжимаясь в стойке на руках, он беседовал с малышней, заставляя их думать, как поступить в невыгодных ситуациях, которые чаще всего встречаются на миссиях, в том числе и высокоранговых. Жаль, что в этом возрасте они не сильно поддаются тренировке главного оружия шиноби – мозгов. Дети были взмокшие. Было видно невооруженным глазом, что и они тренировались, как могли, стараясь не уступить друг другу. Рядом на траве лежала Яруичи, значит, таки справились. Гляжу, вы тут тренируетесь. Появившись на поляне из Шуншина, приветствую. Брат, ты пришел. Итачи, ты обещал крутой дзюцу. Наруто снова слышит только то, что хочет. Вы уже довольно сильно вымотались, к тому же, меня искал Шисуи. Как-нибудь в другой раз, хорошо. Брат, ты всегда так говоришь. Научи меня крутым дзюцу, Даттибайо. Подхожу поближе, чтобы потрепать по голове обоих. Маленькие труженики, рано вам еще сложным дзюцу владеть, вы голодные и вымотаны. Но я доволен вашей тренировкой, думаю, вам стоит подкрепиться, как и нам с Шисуи. На что их животы тихонько заурчали. Итачи, ня, ты не забыл, ня, про обещанное, ня, нет конечно, вот ваша рыба, спасибо за помощь, Яруичи-сан, эй, мы же ее поймали, почему ты даешь ей рыбу, а нам дзюцу нет? Наруто, что с тобой? Ты отказываешься от бесплатного рамена? На что блондин тут же позабыл о крутых дзюцу из-за собственного голода. Отправив малышню вперед, я слегка отстаю от них, чтобы поговорить с Шисуи. Ты хотел поговорить? Примечание к части. Что-то долговато до сюжета добираюсь. Долговато. Глава 18. Лучший друг. Глава 18. Лучший друг. Ты хотел поговорить? Спрашиваю Шисуи, когда дети излишне далеко убежали вперед. Да, после нашего успеха, нам так и не удалось отметить наше спасение, да и поговорить тоже. Работы столько навалилось, а после смены Хокаге, твои небольшие реформы, создается впечатление, что Хокаге не Цунаде, а ты. Вот как, я действительно очень сильно помог в ее становлении, но это также заслуга всего клана, и в особенности тебя. Спасибо, это я тебя благодарить должен, а не наоборот. Искренне возмутился Шисуи. Ты поверил в меня, для меня это многое значит. Ну мы же друзья, верно? Как я мог в тебя не поверить, лучшие? Отвечаю ему с улыбкой. Пожалуй, именно его я хочу называть своим другом. Именно ему я готов подставить спину, не опасаясь. Итачи, почему ты напряжен? Заметил таки да, все же мы действительно хорошо друг друга знаем. Ты всегда был крайне проницательным. Этот разговор лучше завести в более тихом месте. Серьезно смотрю на него активированным шаринганом. Через мгновение, он встречает мой взгляд своим. Я тебя понял. Накормив малых трудяг, отправляю обоих по домам, сказав, что нам с Шисуи еще нужно обсудить свои дела. А у мальчишек завтра академия, в которой нет таких понятий, как выходные и каникулы. Шисуи, брат, встретимся дома. Попрощался мой брат. Еще увидимся, Итачи, Шисуи. Вы клевые. Улыбаясь, попрощался блондин, махая нам рукой на прощание. Почему ты идешь за мной? Это ты идешь за мной. Я же живу в той стороне. Странная у них дружба. Не то, что у нас с Шисуи. Интересно, почему Саски так себя ведет? Он же старше Наруто. Пускай и всего на пару месяцев. Мог бы относиться более снисходительно к проделкам своего глупого брата. Сейчас, намекая на разговор, спрашивает меня, смотря в глаза Шаринганом. Однако я не желал говорить об этом с помощью гиндзюцу прямо в забегаловке. Думаю, у меня есть подходящее место. Можно даже захватить Саки. Давай найдем место получше. У тебя же выходной, именно. Нужно столько всего обсудить. Со времени нашей прошлой встречи столько всего произошло. Радостно говорит мой товарищ. Не помешало бы захватить Саки. Делаю пробную попытку. Все же мой друг весьма ответственный. И со всей серьезностью относится ко всему. Обычно он отвечал, что если нам потребуется ясный рассудок, и в действительности такое очень могло произойти. Но теперь я знаю, как избавиться от лишнего алкоголя в крови. Значит, можно и рискнуть. А как же возраст? Серьезно, мы уже много убивали, но пить нам нельзя. Ох уж особенности менталитета. Но я их понимаю, алкоголь может сильно навредить растущему организму. Думаю, сегодня можно чуть-чуть забыть про него. Выпить небольшую пиалу саки нам можно. Все-таки сделал такой успех, а отметить даже не успели. Понимаю, отметить успех всегда необходимо, но чуть-чуть. Мой друг поддерживал мое мнение, а ведь его еще и работой завалили. Помимо этого кому-то приходилось выполнять миссии, пока я уделял время тренировкам. Продолжив путь к монументу Хокаге, мы спустились с верхних путей, дабы купить небольшую бутылку элитного саки, после чего добрались до монумента. Шисуи, посмотри мне в глаза, говорю своему другу, после чего перемещаю его в мир иллюзий. Благодаря обмену чакрой между нами, я мог позволить себе это, не боясь лишиться зрения. Итачи, что тебя гложет? Будущее, я узнал некоторые новости о смерти четвертого Хокаге. Лиса контролировал Учиха, да, не только. Кто-то из Учих убил охрану и сковал боем четвертого. Однако это могло быть по силам отцу, но у него было алиби. Я видел его во время нападения. Отступник, маловероятно, скорее кто-то, кто чудом выжил и попал под подчинение кого-то. При этом у него пробудился Мангёка. Я уверен в этом, отступников среди Учих не было за время всесуществования Конохи. Звучит весьма натянуто, но этого нельзя отрицать. К тому же один отступник был. Шисуи хорошо знает историю, сразу вспомнил о Мадаре. Он давно умер от старости, но это тоже нельзя отрицать. В мире шиноби есть способы как обмануть время, так и обмануть смерть. Намекая на Изанаги, отвечаю другу. Тебя беспокоит отступник, не только, но он явный враг Конохи. Достаточно сильный и достаточно скрытный. Полагаю, мы с ним еще встретимся. И он куда беспощаднее наших соседей. Думаю, тебе следует знать. Мы с Хирузином подумали и пришли к выводу, что он обладает пространственно-временными техниками. С помощью этого он может обходить буквально все. Третий Хокаге, изумленно интересуется друг. Да, старик за всю свою жизнь обучил только саннинов, а уж те прославились, и прославили его имя. Да, я попросил дать мне пару уроков, он согласился. Он может научить как огромному количеству техник, так и поделиться опытом их эффективного применения. Поскольку мы в Цукиёме, а время здесь подвластно мне, как насчет небольшого спарринга? Теперь я тебе ни за что не проиграю. Это никогда не помешает. Понесся он на меня, активируя свой мангёка. Здесь, в мире иллюзий, можно было не сдерживаться. Красивый закат. Сидя на скалистой земле да попивая саке, проговорил Шисуи. Я сидел рядом, со своей долей алкоголя. На этом монументе, когда-то давно Хаширама с Мадарой обсуждали свои мечты, после чего основали Конаху. А теперь здесь пьют учихи и размышляют над будущим. Шисуи, у тебя есть мечта? Решаю поинтересоваться у друга, вспомнив пару моментов из прошлого. Мечта, дай мне подумать, защищать деревню. Да, думаю, моя мечта защищать деревню. Впрочем, я уже это делаю, пускай и не так успешно, как ты. Хе-хе-хе, без тебя бы ничего не вышло, ты же это прекрасно знаешь. Значит, ты хочешь стать Хокаге? С чего ты это решил? Искренне изумился Шисуи. Да, он больше предпочитает защищать деревню истине, но я уже знал одного любителя защищать истине. Конец он встретил не так, как хотел. Как Хокаге ты мог бы защитить куда больше людей, чем как обычный джаунин. Да, наверное, но я не хочу становиться Хокаге. Уж лучше защищать Коноху как ее обычный джаунин. Тебе бы подошла шляпа. Я знаю того, кому она просто предназначена. Интересно, на что ты намекаешь? Я отнюдь не самый лучший кандидат. Хотя, учитывая новый канон Барута, то и не самый худший. Думаешь, абсолютно уверен. Он умен, силен, обладает красноречием, и может найти выход там, где не могу я. Он будто бы был рожден для этой шляпы. Я не идеален. Все делают ошибки, у всех есть недостатки. Но из тебя бы вышел Хокаге куда лучше всех предыдущих вместе взятых. Так думает гений из клана Учиха. Шуншин Шисуи. Джонин, что одним своим видом отпугивает вражеских шиноби. Ха-ха-ха-ха. Вместе рассмеялись, вспомнив тот случай. Да, своим видом испугать врага, словно желтая молния Конохи. Сразу как-то стало легче. Он всегда подмечал мое настроение, и всегда мог вывести меня из хандры. Шисуи Учиха, человек, благодаря которому была предотвращена ужасная ошибка. «Привет, молодые, над чем смеетесь в таком месте?» Раздался пьяный голос. Он был мне знаком, это. Хокаге сама, глава 19. Как до этого дошло? Глава 19. Как до этого дошло? Как же так? Ты же лучший медик. Зачем ты напилась на монументе Хокаге? Как так вышло, что мой лучший друг решил свалить, оставив на меня Цунаде, сильно пьяную Цунаде? Как дошло до того, что теперь я, держа на руках наклюкавшуюся Хокаге, думаю, как пронести ее домой так, чтобы никто не заметил? Зачем я принялся ее останавливать, еще больше начало пить? Почему все это слишком похоже на заговор, или еще хуже, сюжет какой-то третьесортной книжки? Заворочилось бессознательное тело блондинки. Рикуда, как до этого дошло? Если поспешу, смогу быстро добраться до ее дома, но многие могут заметить. Впрочем, если сделаю все быстро, никто не разберет, кого я несу, и уж тем более, не узнает меня. Просто один шиноби тащит другого шиноби на руках, и тот без сознания. Это излишне подозрительно, но другого выхода я не вижу. Цунади-сан, что же вы задумали, приходя на скалу Хокаге в стельку пьяная? С вашими навыками это надо постараться, или даже думать не хочу, какое второе дно имеется в этом ее действии. Поудобнее взял ее, ускоряясь Шуншином, а затем несусь с огромной скоростью к ее дому. К сожалению, спрыгнуть со скалы или пробежаться по вертикали с ней было крайне сложно и рискованно. Мчась к спуску со скалы, я не заметил одного своего знакомого. Итачи-кун, в тебе пылает сила юности. Тренировки перед сном, это так прекрасно. Во славу силы юности, я не отстану. Ох, только не он. Мгновенно активирую шаринган и ввожу Гая в иллюзию. Пусть потренируется вместе со мной в гиндзюцу. Надеюсь, подобного не повторится. Спускаюсь к деревне. Осталось немного, буквально пару домов перепрыгнуть. Хаем, меня кто-то заметил. Гонится, это не очень хорошо. Пуф, делаю теневого клона, чтобы он отвлек преследователя. Все, открываю дверь, захожу. Это было немного сложнее, чем я ожидал. Шагая по знакомым коридорам, я выискивал спальню. Когда-то мой клон своровал отсюда свиток Хокаге, поэтому внутреннее устройство дома было мне знакомо. Хокаге сменился, и многие вещи поменялись. Спальню я нашел быстро. Положив спящую Хокаге на кровать, я собирался уже уходить. «Как, уже уходишь?» – раздался ее голос с кровати. Так и знал, что она могла в любой момент протрезветь. «Цунади-сан, зачем был нужен этот спектакль?» «Мне, конечно же, было приятно поносить на руках самую красивую женщину мира. Но все-таки зачем?» «Захотелось. Я случайно подслушала часть вашего разговора. Знаешь, у меня для тебя есть один подарок. Подойди ближе. Этот спектакль был ради подарка, или это некое испытание?» «Дабы убедиться в чистоте моих помыслов, чего она от меня хотела, что получила, выполняю просьбу Хокаге, после чего она снимает с себя ожерелье с зеленым кристаллом. Это же, Цунади-сан, вы уверены, отдать мне такое сокровище? Кристаллизованная чакра первого Хокаге, это не только ценнейшее ожерелье, но и бесценное имущество для любого ученого. Да, я хочу отдать его тебе. Долго думала, но после услышанного вашего разговора, я решилась. Пусть он будет у тебя. Значит, весь этот фарс был дополнительной проверкой. Хорошо, но зачем вы притворялись спящей? Вам так хотелось, чтобы вас поносили на руках? Немножко подколоть Хокаге всегда в радость. Ни одной же ей веселиться за мой счет. Иди уже. Это была проверка. Интересно, она малость разочарована тем, что я этого как бы не понял, или тем, что не воспользовался. Конечно же, какой дурак откажется от небольшой вольности, потрогать заветную грудь красивейшей женщины на свете. Вот только я далеко не дурак, и прекрасно знаю, насколько сильно она бьет. Цунади-сан, Шаринган может видеть, когда человек лжет. Джаунин, свободен. Хм, хорошо, сейчас мне действительно лучше уйти. Если она перешла на командный тон, лучше оставить ее одну. Пускай подумает. Все-таки я сильно сомневаюсь, что между нами может что-то быть. Но вот о чем думает она, во всяком случае, пока она не заведет об этом разговор, мне тоже не стоит. Хай, тем же временем, в другом месте, на крышах домов Канахи, в алых лучах заката встретились двое шиноби. Вы меня искали, Куринай-сан, интересуется Итачи у появившегося перед ним Чуунина. Добрый вечер, Итачи-сан, я бы хотела поговорить с вами. Вот как, и о чем вы хотите поговорить со мной? Интересно, насколько я помню, это молодая и перспективная девушка, делающая упор на гендзюцу. Но для чего она здесь? Гендзюцу, я специализируюсь на гендзюцу, и хотела бы провести небольшой спарринг, дабы посмотреть, на что я способна в этой области. Почему именно я? Каждый член моего клана может дать достойный отпор в гендзюцу. Я говорила со многими, и все говорят, что вы лучшие в иллюзиях. Сомневаюсь, что учихи стали бы говорить такое, разве что Шисуи. Значит, Какаши рассказал, с ним я довольно часто использую гендзюцу. Все-таки мы были в одной команде Анбу и часто спарринговались. Значит, вы хотите попробовать свои навыки против лучшего мастера гендзюцу из лучшего клана? Вы весьма самоуверены. Действительно, о чем она думает? Она не знает, что против нас гендзюцу по большей части бесполезны. Да и наши гендзюцу куда сильнее других. Даже если я не буду использовать глаза, прошу считать это дружеским спаррингом, из которого я хотела бы вынести как можно больше опыта. Интересно, мы с Шисуи весьма часто практиковались в гендзюцу, в том числе и без использования глаз. Интересно, на что она способна, раз считает свои навыки достаточными, чтобы сравниваться их с моими. В нашем клане гендзюцу в основном накладывается с помощью глаз или визуального контакта. Однако его же можно накладывать с помощью любого органа чувств. Думаю, с ней можно будет обсудить это. Насколько я знаю, она весьма сильно прогрессирует в этом направлении. Думаю, я смогу вынести пользу из нашего боя. Хорошо. Желаете начать сейчас или завтра? Лучше бы завтра. Я бы успел побольше подготовиться и придумать несколько десятков способов победы без использования глаз. Я весьма сильно вымоталась в ваших поисках, Итачи-сан. Давайте обсудим, в какое лучше время провести спарринг. У вас же завтра выходной? Прекрасно. Может, даже научу ее паре техник гендзюцу. Хотя было бы лучше, если она сама додумалась до них. У меня много дел, но полчаса-час я смогу вам уделить. Полагаю, можем начинать. Говорю я, стоя напротив Куринай. Мы выбрались на один из полигонов джоунинов, дабы провести спарринг, используя только гендзюцу. Стараясь не смотреть мне в глаза, складывает печати, после чего исчезает, словно мираж. Неплохо для неучиха. Чувствую, как лезвие куная касается шеи, а меня опутывают ветки дерева, которое выросло за моей спиной в считанные мгновения. Однако это слишком предсказуемо. Разлетаюсь на стаю ворон, оставляя противницу в немом шоке. Гендзюцу. Но когда? С самого начала. Но я же не смотрела в глаза. Как? Эх, какая же наивная. Учихи могут накладывать гендзюцу, даже не смотря в глаза. Просто так проще. Но ты слышала мой голос. Вместе с ним твои уши получили мою чакру, а дальше она попала в мозг. И теперь ты в моем гендзюцу. Начал я разъяснять ничего не понимающей противнице. Все-таки ей еще очень рано тягаться со мной. Она даже до джоунина не дотягивает. Хотя по возрасту я куда младше нее. Неплохая попытка, но этого недостаточно. Комментирую ее попытки выбраться через боль. Мастера гендзюцу могут парализовать и играть мозгом жертвы как захотят. Нужно только приноровиться. Не разберешь ведь, где боль настоящая, а где нет. Почему не получается? Кай, это тоже бесполезно. Если чакра противника сильнее твоей собственной, ты не сможешь вытолкнуть ее из организма. Продолжаю комментировать ее действия. Думаю, пора заканчивать. Что? Всего мгновение и теперь она привязана к дереву, не в состоянии пошевелиться. Вы проиграли, Куринай-сан, говорю, появляясь прямо перед ней. Я вижу, с грустью отвечает плененная Кунайчи. По ее прокушенным губам струится алая кровь. Нужно сказать что-то в стиле Гая, чтобы утешить противницу. Все-таки я никогда не против спарринга. Если вы вновь захотите проверить свои навыки на достойном противнике, вы можете положиться на меня. Долго смотря на меня широкими глазами, она пришла к каким-то своим выводам, после чего заговорила. Хорошо, Итачи-сан, я найду вас, как только стану сильнее. Примечание к части. Больше комментариев. Глава 20. Больше силы. Глава 20. Больше силы. Приятная боль расходилась по всем моим мышцам. Тренировки с Хирузином уже не так эффективны. Теперь мне стоит уделить время контролю над стихиями. И тело. Мне нужно еще более сильное тело. Шагая домой после очередной тренировки, думал я, как стать еще сильнее. С нынешней силой я могу в одиночку выполнять некоторые миссии ранга А, что и было доказано несколько раз. Взяв парочку простых миссий, с которыми не было осложнений, все-таки сейчас спокойное время. Однако зная, что будет в будущем, мне нужно было стать еще сильнее. Вот только доступных мне способов все меньше. Я уже говорил с Цунади о более глубоком ученичестве, на что она разрешила мне присутствовать и делиться чакрой при сложных операциях. Орочимару с моим проектом вот-вот закончит. Хирузин показал мне огромное количество техник, которые я все запомнил благодаря Шарингану. Теперь с ним можно только сражаться в Цукиёми. Освоив преобразование чакры в стихию, разнообразил свой арсенал до невозможности. Вот только сделать это мне мешает выносливость. 8 врат – это последняя мера. Что остается? Создавать свои техники на основе скопированного Чидари Какаши, как это делал мой глупый брат в каноне. Нет, есть еще он. Нужно будет попытаться убедить третьего. С ним не должно возникнуть проблем. Мне нужно изучить последний путь шиноби. Превозмогая боль всего тела, я таки дошел до дома. Интересно, Наруто снова пришел в гости? После того, как я рассказал ему небольшую часть о его прошлом, он стал куда чаще заглядывать к нам. Все-таки у них зародилась дружба, не без моей помощи. Призвать Яруичи, чтобы они ее поймали, было отличной идеей. При этом самой Яруичи сказать, чтобы попалась к ним в руки только в том случае, если они начнут работать в команде. Маленькая игра стала зарождением их дружбы. Порой я оставлял их с той же миссией, но договаривался уже с другими ниндзя, ниндзя-коты. Микото была рада, что ее младший сын завел себе друга. Отец пускай и пытался скрывать эмоции, но он был счастлив. Со всей ответственностью относился как к работе, так и к делам дома. Когда у Саски получилось сделать огненный шар, он даже стал с ним тренироваться, что делало брата крайне счастливым. А ведь все могло пойти не так, удивительно, сколько многое может изменить одна смерть. Я дома, заявляю о своем прибытии. Как и ожидал, отец на работе. Как прошла твоя особая тренировка? Спрашивает меня мама, сидя на диване и читая знакомую книгу. Жабий отшельник весьма популярен. Не думал, что она интересуется подобным. Прекрасно. Брат, ты вернулся. Привет, Итачи. Малышня выбежала из комнаты Саски, чтобы показать мне листок с отпечатком кошачьей лапы. Уже успели поймать очередную кошку-ниндзя. О, я смотрю, кто-то нуждается в более сложной тренировке. Полагаю, теперь ловля поддающихся кошек для них не проблема. Дактибайо, наконец-то ты заметил, насколько мы круты. Ты потренируешься с нами? Думаю, да, я потренирую вас сегодня. Приготовьтесь, поедим и пойдем тренироваться. К счастью, мама знала, когда я возвращаюсь с тренировок. Впрочем, даже если задержусь, в холодильнике на этот случай имеется еда быстрого приготовления. Как я и сказал, после сытного обеда мы пошли тренироваться. Услышав пожелание матери на удачу, мы вышли в путь. Наруто по-прежнему вел себя чрезвычайно активно. Саски же держался поближе ко мне, радуясь, что я уделяю ему время. Пришли. Дактибайо, что мы забыли на горячих источниках. Брат знает, что делает. Пуф, создаю клона, после чего один из нас тут же исчезает. В данный момент мне нужно быть в двух местах одновременно. Ты научишь нас создавать клонов? Нет. Идемте забронируем место. Расскажу по дороге. Саски с интересом наблюдал за этим местом. Наруто же больше считал ворон на небе. Он тут явно не в первый раз. Лучше вам раздеться, тренировка будет не из легких. Говорю мальчишкам, заходя в забронированный на пару часиков источник. Горячая вода и тишина. Что еще нужно для счастья? Дактибайо, что за супер крутая тренировка? Ну конечно же, шумный блондин убьет тишину. Вам нужно будет научиться стоять на воде. Вот так, договариваю уже стоя на горячей воде. Как же мало нужно для восхищения малышни. Хорошо, что Саски кое-как научил Наруто бегать по дереву. Давая отдых своему телу, я наблюдал за попытками малышни. Они вновь и вновь падали в горячую воду, чтобы выбраться и попытаться снова, и снова, и снова. Хи-хи-хи. Тихое и похабное хихиканье стало мне маяком, означавшим окончание моих поисков. Найти его оказалось не так легко, но и не так сложно. Он явно переоценивал свое дзюцу сокрытия. Подглядывая за кунайчи, среди которых вполне могут быть как хьюги, так и другие сенсоры, он явно безумен по-своему. Джирая-сан, я вам не помешаю, хи-хи-хи, ша-ша-ша-ша. Тихо, я чувствую, как меня наполняет вдохновение. Действительно, подглядывая в щелочку забора, в руках он держал книгу, в которой очень старательно что-то писал. Хаэм, как лучше всего начать? Хинге, возможно, но может лучше подождать, пока он с этим закончит. Все-таки книги пишет неплохие, хотя по сравнению с конкуренцией они божественно прекрасны. Литература тут не развивается от слова совсем. Присаживаюсь рядом, внимательно следя за собеседником. Крупный мужчина, с седой гривой волос, больше похож на извращенца, нежели на шиноби. Как же может быть обманчив внешний вид? А ведь еще чуть больше месяца назад этот извращенец обезвредил большую часть шиноби корня, после чего решил спрятаться. Все-таки с ним явно что-то не так. Джирая-сан, когда вы освободитесь, могу я поговорить с вами? Решаю тихо поинтересоваться у знаменитого ниндзя. Конечно, конечно, только не отвлекай меня от дел. Значит, придется ждать, пока закроются источники, или ему не надоест. Учитывая его характер, скорее всего второе. Интересное место для наблюдения. Люди здесь редко проходят. Тихо. Хорошее место для написания книги. Ясно. Он специально выбрал это место. Все-таки он легендарный шиноби. Время близилось к закату, посетителей становилось все меньше. Девушки приходили и уходили. Однако мне сопутствовала удача. Вскоре молодых кунайчи сменили более старшие женщины. Наконец-то, эх, почти закончил главу. Тихо проговорил он, закрывая черновик книгу. Пора начинать разговор. Вы закончили? Привлекаю к себе внимание. Он уже успел позабыть о моем присутствии. Или хотел, чтобы я отстал от него. Хех, нет, это будет не так-то легко. О, ты все еще здесь? Ты же, Итачи, да, хотел поговорить со мной, вспомнив меня, становится серьезным. Да в прошлый раз, я принес ему много печальных новостей. Да, я хотел попросить взять меня в ученики. Нет, я слишком занят. Придется пойти на крайние меры. Складываю нужную печать. Пуф, глава 21. Может быть он, глава 21. Может быть он, пуф, белый дым исчезает, открывая глазам невероятное зрелище. Вау! От увиденного Жаби Саннин потерял дар речи. Такого он за всю жизнь не видел. Такие формы, такие волосы, а эта кожа. Ты такая красивая, божественно красивая. Идеал, ты мой идеал. Я наконец нашел тебя. Просто недостижимая, высший балл. С похабной улыбкой, кровью из носа, говорил беловолосый старик, смотря на снизошедшую богиню. Как раз в моем вкусе. Рассматривает со всех сторон полуголую красавицу, активно махая руками, не то с желанием дотронуться до идеала, не то в поисках черновика. Как ты это сделал? Откуда она взялась? Покраснев, не находил себе места старик, активно перемещаясь вокруг невиданной красавицы. Это одна из моих секси-техник. Немного смущенно отзывается рыжеволосая красавица. Мне нравятся такие техники. Ты гений. Отличная техника. Пуская слюни на землю, нахваливает суперскую технику Джирая. Так, ты согласен меня учить? Ласково нежным голосом интересуется длинноногая красавица. Как можно отказать подобной богине? Невозможно. Еще бы, но при одном условии. Отвернувшись, он попытался вытереть кровь из носа, старательно пытаясь собрать мысли в кучу. Я согласен тебя учить, но ты покажешь мне все подобные техники. Хи-хи-хи, зловеще похабно захихикал собеседник красавицы. Но даже убывание крови от мозга не помешало извращенцу получить свою выгоду. Договорились. Томным голосом отвечает девушка, после чего, пуф, ослепительная красавица исчезла, оставляя после себя Итачи. Извращенец тут же расстроился. И пускай ты исчезла, знай, в моем сердце навсегда останется частичка тебя, проговорил Джирая, посматривая на красивые лучи заката, что цветом своим напоминали исчезнувшую красавицу, попутно записывая в своей книжке целые абзацы текста. Что ж, парень, можешь звать меня своим учителем, но добавим еще одно условие. За время моего обучения ты будешь выглядеть, как выглядел секунду назад. Улыбался он самой похабной улыбкой, которую я только выдел за обе свои жизни. Сначала учеба. Мне нужен ваш призыв. Выкладываю карты на стол. Его призыв мне действительно необходим. Это один из наиболее безопасных способов обучения синдзюцу. Как рассказывал мне Орочимару, змеи перед обучением синдзюцу кусают, после чего ты либо переживешь действие их яда, либо верная смерть. Тогда, и только тогда начнется обучение. Слизни отдельная тема, да и сама Цунаде не владеет синдзюцу. А Кацуя, конечно, полезна, но не настолько, чтобы обменивать ее на возможность обучиться столь полезному искусству отшельника. Можно еще воскресить Хашираму и вызнать у него, но это уже излишне бредовый вариант, не говоря уже о всех трудностях его реализации.